Она не желает попасть обратно на Эдем и могла счесть смерть несчастной Зейсо прекрасным аргументом за прекращение турне. «Ким не убивала Дзыгу», — воскликнул Алекс. «Она боец-спец», — парировал Холмс. «Убийство для нее — нормальный поступок. Она могла найти массу доводов «за» и не заметить ни одного «против». Ведь в конце концов Ким всего лишь маленькая девочка. По-хорошему, ей следовало еще многие годы обучаться мастерству бойца, в первую очередь тому, как сдерживать собственные порывы». Алекс молчал. Шерлок Холмс был абсолютно прав. «Далее», — продолжил следователь, — «мелодия скрипки утратила напор, стала тихой и печальной. Пак генералов. Тоже сложная ситуация. Его неприязнь к клонированным людям поистине феноменальна. Вы в курсе, из-за чего он вылетел из военного флота?» «Из-за того, что натурал», — буркнул Алекс. «Я просмотрел его документы». «Ну, это поверхностная причина. Неуверенность командования в действиях навигатора в условиях боевой обстановки». «Чушь! Причиной, как следует из официальных армейских документов, явился его конфликт с одним из старших офицеров. Там были воистину шекспировские страсти. Несчастная любовь. Ваш нетрадиционно ориентированный товарищ очень влюбчив. Затем он узнал, что объект его страсти – клон. История закончилась истерикой со стороны генералова, пощечинами, угрозами, даже попыткой самоубийства. Его списали вчистую. От ругани в адрес клонов – пропасть до их убийства. Да и при чем тут К-3? Убит не он?» «Нет, убить его Пак не способен», – Холмс покачал головой. «Он экстремист, но только на словах. Его психологический профиль практически не допускает убийства человека, а вот убить Дзыгу и тем самым разрушить жизнь и карьеру К-3 запросто. Видимо, он не понимал, что Зейсо – не рабочая особь скопища, чья жизнь не важна для Дзыгу. Вы его обвиняете?» «Всего лишь размышляю, мой милый друг». Холмс порывисто отнял от струн смычок. «То же самое возможно в отношении Поля Лурье. Его преподаватели и сокурсники свидетельствуют о крайней вспыльчивости, импульсивности, тяге к жестоким проказам, и при этом паренек легко попадает под чужое влияние». «Господи, что за чушь?» – Алекс покачал головой. «Парнишка спокоен, как танк. Да если бы все новички были столь уравновешенными». «Вы знаете его несколько дней, капитан. А я выслушал мнение людей, живших рядом с Лурье годами. Теперь Ханк Моррисон». «Он-то при чем?» Алекс уже не слышал в собственном голосе убежденности. «Несколько фактов из его биографии, капитан. В юности с 13 до 19 лет состоял в молодежной секции при церкви Христа Опечаленного». «Это же...» «Прихожане церкви Христа Разгневанного после ее запрещения». «Фактически тот же самый взгляд на мир, что и у несчастных обитателей Эбена». В 19 лет негласная работа психологов оказала свой эффект. Моррисон официально порвал с церковью Христа Опечаленного, но отголоски тех лет остались. Он неоднократно замечен в оскорбительных для чужих выражениях, несколько раз публично призывал всыпать жука глазом. Последнюю фразу Холмс произнес голосом Моррисона, и Алекс вздрогнул. Никогда бы не подумал. Так что мотивы есть у всех, и, заметьте, явные мотивы. А если копнуть глубже... «А какие мотивы у меня?» – устало спросил Алекс. «Никаких», – Холмс улыбнулся. «Абсолютно. Вам вовсе ни к чему неприятности. Вы толерантны к чужим. Вы довольны кораблем, экипажем и самим собой». Алекс криво усмехнулся. «Да уж, особенно самим собой». «Слава богу», – сказал он. «Значит, я вне подозрений». «Что вы, Алекс?» В голосе Холмса послышалось участие, которого он был лишен. «Именно поэтому вы...» наиболее вероятный подозреваемый. «Понятно», – переваривая услышанное, сказал Алекс. «Зачем же вы излагаете мне все свои догадки, если я главный подозреваемый?» «Это фирменный стиль работы Питера Валька», – развел руками Холмс, «дающий замечательный эффект. Вы же понимаете, что преступнику некуда уйти. Включите внешний обзор, капитан». «Корабль. Обзор внешнего пространства», – устало сказал Алекс. Развернулся экран. Совсем рядом от зеркала, в 5 километрах 112 метрах, как Алекс сумел определить в торопях, висел в пространстве эсминец класса «Люцифер». Боевые люки были закрыты, но это его не успокоило. Как бы хорош ни был его корабль, но «Люцифер» мог испепелить его в доли секунды. «Если я не выйду из вашего корабля через 2 суток, он будет уничтожен. Если зеркало включит двигатели или откроет боевые блистеры, «Люцифер» откроет огонь немедленно». «А почему двое суток?» – спросил Алекс. «Флоты Дзыгу пришли в движение. Их атака на земные колонии прогнозируется через 48 часов, плюс-минус 3 часа». Внезапно Алекс почувствовал себя полностью опустошенным. Будто ему, а не несчастной Зейсо, вырезали кишки, половые органы и размазали кровь по стенам каюты. Мир рушился. Весь человеческий мир, раса Дзыгу, если и уступала людям по военной мощи, то ненамного. Скоро планеты запылают в огне. Скоро космос наполнят потоки излучений и хищные стаи ракет. Скоро каждый человек и каждая Дзыгу станут проклинать зачинщиков войны, не зная, что истинный виновник он. Пилот-спец Алекс Романов, взявший в свой экипаж кого-то, способного хладнокровно и жестоко убить чужого. И кто бы ни вышел победителем из кровавой бойни, мир станет другим. На уцелевших навалятся остальные расы. Когда-то так было с Таи, теперь так будет с людьми. Или Дзыгу. «Как вы можете спокойно говорить об этом, Холмс?» — воскликнул Алекс. «Вы понимаете, что это конец всему?» «Пусть погибнет мир, но восторжествует справедливость», — сказал следователь. Алекс обернулся и встретился с ним взглядом. «Я шучу, капитан. Разумеется, я хочу жить. И хочу счастливой жизни для всех честных граждан империи». «Тогда что здесь делает этот корабль?» — спросил Алекс. «Его место в боевой группировке, а нас — либо расстрелять всех сразу, либо погнать в армию. Мобилизация объявлена?» «Конечно. Дзыгу уже направили императору официальное уведомление о начале военных действий». «Да при чем тут тот сопляк на троне?» — выругался Алекс. «Ему впору заниматься игрой в песочнице, а не принимать военные решения». Шерлок Холмс нахмурился. Укоризненно произнес: «Алекс, не стоит так отзываться об особе правящего императора. Со временем он примет на себя всю полноту власти, и тогда империя воспрянет к новым высотам». «Какие высоты? О чем вы? Обе цивилизации погибнут в этой войне. Да неужели Дзыгу этого не понимают?» «Насколько я знаю, понимают», — кивнул следователь. «Любая иная раса вообще не довела бы конфликт до уровня полномасштабного столкновения. Но тут уже вступают в силы глубинные, движущие основы существования каждой цивилизации. К-3 объяснил бы лучше меня». «Объясните, как можете». «Как вам должно быть известно, капитан, большая часть Дзыгу вообще была лишена полноценного разума. Если трутни, несмотря на приниженную социальную роль, все-таки пользовались любовью и уважением, развивали искусство, то условно бесполые рабочие особи лишь в последние 2 столетия обрели самосознание. Человеческая сегрегация на богатых и бедных или на спецов и натуралов – ничто по сравнению с пропастью между уважаемыми самками, имеющими двуслоговое имя, и номерными рабочими. Но вынужденно, ибо тупые животные не способны работать с техникой, позволив развиваться сознанию у рабочих особей, правящие самки вложили в них высочайшую преданность и любовь к себе. Это гарантирует общество Дзыгу от конфликтов». Алекс опять вспомнил Геральдику, и его замутило. «К сожалению, — продолжал Холмс, — мирные и добродушные рабочие особи уже в курсе событий. Ведь именно они находятся на станциях связи, именно они составляют основной экипаж кораблей Дзыгу. Так что это действительно волна всенародного гнева, это священная война со стороны 95% их населения. Причем из них около 17% связаны с покойной Зейсо генетически. Это ее братья или сестры. Ну, скажем, родственники. Женские особи Дзыгу могут не желать войны. Они согласились бы замять дело, принять извинения и материальную компенсацию, но их не поймут их собственные рабы. Рабочие. Рабы, вы очень хорошо все объяснили, Холмс». Алекс даже не заметил момента, когда вскочил с кресла. Но теперь он стоял лицом к лицу с Холмсом. Смотрел в его мудрые, утомленные, будто всю печаль человеческую вместившие глаза. От великого следователя пахло бренди и табаком. «Выхода нет, Холмс?» «Есть, Алекс. Всегда есть выход. Если в течение 2 суток, до начала полномасштабных военных действий, ибо мелкие стычки уже идут, я найду убийцу и выдам его правосудию, Дзыгу остановится. Они готовы покарать либо убийцу, либо всю человеческую расу. И потому я прямо спрашиваю у вас, мастер-пилот, спец Алексей Романов, «Это вы убили Зейсо?» «Нет, Холмс», — Алекс покачал головой. «Я не убивал ее и даже не имею ни малейших предположений, кто и почему это сделал. Но я готов». «К чему?» «Я готов признать, что убийца именно я». Холмс сунул в рот давно погасшую трубку и с любопытством спросил. «Зачем же?» «Чтобы не губить мир. В конце концов, именно я принял убийцу в экипаж. Кем бы он ни был, я не почувствовал ошибки». Холмс покачал головой. «Нет, Алекс, это невозможно». «Почему же?» «Пусть погибнет мир, но свершится правосудие». «Да бросьте вы». «К тому же, наверняка все закончится выдачей убийцы Дзыгу, а те найдут способ проверить его искренность. Ваша жертва, если это действительно жертва, а не запоздалое раскаяние, бесполезна». «Тогда найдите его, Холмс». «Его или ее?» «Какая разница? Для убийц, как и для ангелов, пол не играет роли». «Хорошо, что вы не умеете любить, Алекс», — сказал следователь. Его взгляд был столь пронзителен, будто он уже знал о принятом блокаторе. «Любовь часто толкала людей на безумные поступки». «Кем бы ни был убийца, он в вашей власти, Холмс». Следователь кивнул. Хотел было что-то сказать, но в этот миг открылась незапертая дверь каюты. «Говорите, доктор Уотсон!» Даже не оборачиваясь, велел следователь. «Откуда вы узнали, что это я?» «Элементарно. Всем остальным приказано не выходить из своих кают. К тому же, когда вы захотите застать меня врасплох, смените духи. Запах Фиджи я узнаю за полкилометра». Доктор Уотсон улыбнулась и вошла в каюту. Алекс с любопытством посмотрел на нее. Когда они прибыли на зеркало, времени познакомиться не было. Уотсон пошла в каюту Зейсо, а Холмс немедленно уединился с ним. Верный спутник Холмса была невысокой, рыжеволосой, большеглазой. Пожалуй, симпатичной, хотя ее немного портили крошечные веснушки. В общем, девушка из тех, которые легко становятся верными друзьями и веселыми любовницами. Такие радостно встречают и без грусти провожают партнера, склонны к забавным проказам, но в то же время умеют серьезно и самозабвенно отдаваться любимому делу. Алекс поймал себя на том, что анализирует поведение девушки, и покачал головой. Видимо, манера мышления Холмса заразна. «Но капитан Романов», — с сомнением сказал Уотсон, глядя на Алекса. «Говорите, все в порядке». Холмс развел руками. «Если он убийца, то информация ему не поможет. Если же нет, то он способен помочь нам». Уотсон кивнула. Присела на подлокотник кресла, будто на предписанное и излюбленное место. Когда Холмс уселся в кресло, Алекс понял, что так оно и есть. «Идентификация времени смерти не удалась». Уотсон потупилась. «Совсем?» «Нет, приблизительные данные и есть. Дзыгу убита в интервале от 12:30 до 14 часов назад. Смена пилотской вахты попадает именно в этот промежуток». Холмс кивнул, с новым интересом посмотрел на Алекса. «Печально. Я надеялся исключить хотя бы вас, капитан. Или Моррисона». «Они оба могли убить Зейсо». Уотсон достала планшетку компа, протянула Холмсу. «Вот, посмотрите. По вектору пространства, увы, покойная, была доступна всем. По вектору времени тоже. Слишком большая зона». Усиленное зрение позволяло Алексу видеть картинку на дисплее вполне отчетливо. Трехмерная сетка, в которой переплетались разноцветные кривые. Центр сетки занимал туманный овал, видимо, это самая зона, интервал времени и пространственные координаты убийства. «Да не заглядывайте мне через плечо, капитан», — буркнул Холмс. «Подойдите». Он провел пальцами по экрану, и кривые слегка растянулись, переплетаясь еще более затейливо. «Ой», — тихонько сказала Уотсон, — «у всех есть мотивы, да?» «К сожалению, да». Холмс не тратил лишнего времени на огорчение. Посмотрел еще раз на схему, захлопнул планшетку и вернул доктору. «Почему вы не смогли определить время убийства, Дженни?» «Климатизатор каюты. Он был включен в хаотичном режиме. Температура, давление, влажность и содержание кислорода в каюте менялись каждые 5 минут с совершенно непредсказуемыми параметрами. А поскольку это каюта для чужих, то диапазон очень большой. По температуре, например, от -25 до +80. «Хорошо». Холмс снова стал разжигать потухшую трубку. «Просто замечательно». «Помилуйте, Холмс, но почему?» — воскликнула Уотсон. В устремленном на следователя взгляде читалось немое обожание, может быть, даже несколько нарочитое. Убийца заметал следы. Очень профессионально, заметьте. Он лишил нас даже возможности определить время преступления, а ведь это считалось невозможным. Если доставить на корабль военную технику, вроде ментального сканера, то мы должны уловить выплеск боли, Холмс. Дзыгу убивали 5 или 6 минут, и все это время она была жива. Эмоциональный фон должен остаться в каюте на долгие месяцы. Ментальное сканирование займет не менее 2 суток, Уотсон. Мы же не располагаем этим временем. Если война начнется, ее уже не остановить. Холмс посмотрел в экран, будто ожидая увидеть атакующие корабли Дзыгу. А как насчет запахов? Климатизатор был включен на циркуляцию. Воздух в каюте полностью сменился 8 раз. Там даже можно дышать без маски, хотя Дзыгу разделано на кусочки.